Очерки по русской историографии. Историческая наука отличается от многих других наук пристальным вниманием к собственной истории. Со временем история исторической науки выделилась в особое научное направление, называющееся историография. Если в XVIII веке слова «историограф» и «историк» были синонимами, то, начиная примерно с Соловьева, заложившего основы специального анализа истории русской исторической науки, историограф – это специалист, изучающий научное творчество своих предшественников. Когда появились очерки по русской историографии Георгия Вернадского, их первая часть опубликована в записках академической группы в США в 1970 году, наука русской историографии насчитывала уже около 100 лет. Основными работами в ней оставались книги Каяловича «История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям 1884», Милюкова «Главное течение русской исторической мысли 1897 год» и монументальный труд Иконникова «Опыт русской историографии 1908 год», который, собственно, шире своего названия и дает также представление об изучении главнейших источников, архивов, исторической библиографии и многом другом. Новое осмысление пути развития русской исторической науки было предложено Рубинштейном «Русская историография» 1941 год, и в коллективных очерках истории исторической науки в СССР, тома 1-3, 1955-63 годы. Полнота освещения основных историографических фактов в них соседствовала с чрезмерной идеологизацией изложения, а также классовой периодизацией на дворянскую и буржуазную историческую науку или историографию эпохи капитализма, империализма и тому подобное. В контекст историографического анализа попали такие темы, как «Ленин и русская историческая наука», «Сталин», название завершающих глав учебника Рубинштейна. Достаточно сказать, что появившийся одновременно с историографическими очерками Вернадского советский учебник по историографии для студентов вузов рассматривал русскую историческую науку периода ее расцвета в конце XIX – начале XX веков в разделе под названием «Ленинский этап в марксистской исторической науке. Кризис буржуазно-дворянской историографии в период империализма». На этом фоне труд Георгия Вернадского выгодно отличается полным отсутствием идеологического мусора, который, увы, по-прежнему приходится преодолевать, а местами и осваивать студентам-историкам, продолжающим использовать советские учебники и историографическую литературу. Оценивая труд Георгия Вернадского по русской историографии, надо помнить прежде всего об их просветительской направленности, в первую очередь аудитории читателей записок русской академической группы в США, состоявшей из специалистов разных, не обязательно гуманитарных дисциплин, интересовавшихся русской историей и культурой и знавших русский язык. Совершенно справедливо Корзун, современный исследователь историографического творчества Вернадского, отмечает культурологический ракурс и интерес к личности историков, который четко выражен в самой структуре очерков, где каждый раздел обозначен той или иной персоналией, а портретные зарисовки содержат подробности жизни исследователей и многочисленные детали историографического быта и даже напоминают биографический словарь. Примечание. Корзун В.П. Георгий Владимирович Вернадский, историк русской исторической науки, продолжающаяся традиция или «Новый взгляд». Вестник Омского университета за 1996 год, страница 56, конец примечания. Многое из написанного Вернадским в очерках имеет источник в личных воспоминаниях, это оговаривается в ряде мест книги, но что еще важнее, он пишет об исторической науке как один из последних представителей дореволюционной школы исследования, воспроизводя существовавшие в ней общие критерии и принципы отношения к науке и жизни. Поэтому внимание к подробностям частной жизни историков или обсуждение их отношения к вере, нравственные оценки вполне органичны для этой работы. К написанию очерков истории исторической науки Георгий Вернадский шел долго и, увы, вынужден был соизмерять свои планы с тем почтенным возрастом, в котором он находился во время их создания. Как заметит читатель, книгу открывают очерки по истории науки в России XVIII века. Здесь отнюдь не случайно пропущено упоминание об исторической науке, так как первоначальный замысел Георгия Вернадского заключал в себе историю русской науки в целом. Но первый, лучше всего ему известный раздел об исторической науке оказался единственным в задуманной работе. Хотя широта замысла сказалась также в том, что в отличие от традиционных историографических работ, Вернадский пишет вместе об изучении истории России и о науке всеобщей, новой истории приводит биографии археологов, античников, медиевистов, византивистов, историков искусства и церкви. Первоначально Вернадский обозначил для очерков истории исторической науки в России рамки 1801-1920 годы. Но в результате включил в текст своей работы биографии коллег-историков своего поколения, как работавших в эмиграции, так и в советской России. Очерки написаны Вернадским с разной степенью полноты. Некоторые из них, где историк мог положиться на свою память, получились много подробнее других, поданных лапидарно или лишь обозначенных. Приложенная Вернадским библиография сегодня может быть многократно умножена, особенно за счет появившихся после публикации его очерков исследований об отдельных историках и научных учреждениях, а также переизданий исторических трудов. Все это нужно иметь в виду, обращаясь к настоящей книге. Однако другой альтернативы русской историографии Георгия Владимировича Вернадского, в той же степени соединившей бы научную добросовестность с просветительским интересом к непростым судьбам отечественной исторической науки, не существует. Время, прошедшее после 12 июня 1973 года, дня смерти Вернадского, доказало, что творчество этого историка продолжает оставаться по-прежнему интересным. Главные труды Вернадского наконец-то стали переиздаваться на родине. Как показатель интереса к его наследию в России, можно отметить очерк о Георгии Вернадском, включенный в книгу «Историки России XVIII-XX веков». Примечание. Сонничева, Н.Е. Георгий Владимирович Вернадский, 1887-1973 годы. «Историки России XVIII-XX веков». Выпуск 2. Архивно-информационный бюллетень за 1995 год. Выпуск 10. Страницы 107-116. Конец примечания. Жаль, конечно, что признание в России приходит так поздно, после десятилетий замалчивания трудов Георгия Вернадского, потом ругани в адрес буржуазного историка в советских научных журналах, монографиях и в выступлениях советских историков на международных конгрессах. Все теперь миновало, а правда научного поиска, поддержанная в изгнании Георгием Владимировичем Вернадским, возвращается. Работы Джорджа Вернадского, жившего и трудившегося в Америке, равно остаются и частью русской культурной традиции. По обстоятельствам своей судьбы он был замкнут в профессиональном университетском мире, а мир эмиграции, особенно политической, оставался ему чужд, хотя он был подружески деятелен в реальной помощи многим знакомым и незнакомым эмигрантам. Поэтому вся жизнь Георгия Владимировича Вернадского – это служение простому и ясному делу, изучению и преподаванию русской истории. Сделанное Вернадским в итоге представляет достойный пример взаимного обогащения русской и американской исторической науки. Сноска. Настоящее издание подготовлено при поддержке программы «Фулбрайт». Составитель выражает благодарность за большую помощь в работе над этим проектом своим коллегам-архивистам Бахметьевского архива, ученику Вернадского Ральфу Фишеру, Иллинойский университет, Джоан Аферике, Смит-колледж, Павлу Александровичу Бушковичу, Ельский университет, Роберту Валкиниру, Колумбийский университет, Елене Даниэльсон, Гуверовский архив, Стэнфордский университет, Войчиху Зелевскому, Стэнфордский университет, Даниэлу Кайзеру, Гриннелл-колледж, Роберту Крамми, Калифорнийский университет, Дэвис, директору института Кеннона Блэру Рублу, Вашингтон, куратору Бахметьевского архива Элен Скаруфи, Колумбийский университет, Марине Юрьевне Сорокиной, архив Российской академии наук, Дэвиду Схиммельпеннику Вандер-Ойе, Ельский университет, Надежде Николаевне Ульяновой, Нью-Хевен, Ричарду Уортсману, Колумбийский университет, директору Гарримановского института Марку Ван Хаггену, Колумбийский университет, Алексу Шенкеру, Ельский университет. Конец сноски. Кандидат исторических наук Козляков В.